Aló. Aló. Здравствуйте. Да. Алло. Да, я слушаю. Надежда Анатольевна, правильно понимаю? Ага, а вы кто? Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Меня зовут Лаура Карятина, звоним по поводу вашей просроченной задолженности. По какой причине не Прикольно, оплачиваю? минут 10 назад звонили уже. Ага, о чем вы договорились? Ну, как обычно, ни о чем. Я вижу то, что вы отказываетесь платить, правильно понимаю? Да, все правильно. А, по какой причине? Ой, я уж все объяснила вашей девочке сегодня. Ну, вообще по 2 раза в день объясняю. Ничего не изменилось. Все так же. Ну, вы же понимаете, что вам Ну, необходимо уже платить крайне срочно. даже, да. Девочка, ну ладно, не напрягайся. Так это моя работа. Вам нужно решить эту Но она проблему другую тебе финансовую. найти работу. Какую-то работу нашла бы Ну, я другую. сама решу, давайте, что мне Не, искать, что не я вот со искать. стороны вижу лучше, чем ты там сидишь в А своем мне нравится курятнике. моя работа, знаете? Курятник какой-то. Почему курятник? Вы выражаетесь конкретно? Что, я конкретно и Что ты, как выразилась. вот? Сидите там друг дружке на голове, орете целыми днями. Это ж нервы какие Так я надо сейчас на вас не иметь. орала. Так вот-то нет, а эти ваши там некоторые неуравновешенные Да, дамочки есть. я не считаю как бы правильным кричать, нервы свои тратить лишний раз на людей. То есть это же ваша проблема, по сути, финансовая, не моя. Ну да, вот Там как-то том-то и всегда дело. А несколько что потом. они тогда так нервничают, интересно? Как будто за свое прям там усираются. Вот поражают меня такие некоторые дамочки. И мальчики Не, такие же у ну вас вы. есть. Вы мне скажите причину Да неоплаты. нет Почему вы не никакой хотите причины. платить? Просто у меня такое нежелание. У меня проводится социальный эксперимент. Вот. Что же будет, Что за если я не социальный? буду оплачивать? Вот это я вашей девочке сейчас рассказывала минут 10 назад. Если хотите Ну, смотрите, вы в поподробнее, свое время... прослушайте запись разговора. А вы время... Да мы обязательно запись записывать все Обязательно. разговоры. Да-да-да-да, я Все тоже. переслушаем. Да-да-да, обязательно. Смотрите, просто смотрите, вы не оплачиваете, то есть по условию, по договору, правильно? Начисляют штрафные санкции, портят Вот как кредитную будто бы я историю, то первый, ты есть думаешь, смотри, вот звонки. вы мне звоните 2 раза в день, одно и то же всегда мне каждый день рассказываете. Неужели я не в курсе? Ну вот видите, я тогда не вообще не понимаю. Ага. Любой здоровый человек, наверное, бы задумался о последствиях негативных. Ну так вот, я и хочу проверить, только за что задумываться о них? Я хочу их проверить, эти негативные последствия. Вы о них только Так ваши рассказываете, а проверки они никак ничего не хорошего, происходят. я могу вам сказать то, что ничего хорошего это не доведет сразу. Ну ничего страшного, это ж мои проблемы. Ну вот проверить, смотрите, вот вы проверите, сейчас видите, что Проверю, он вам да. это даст. Ну Вам я. даст что вам позвонят, вот контакт номерам, которые вы давали, дасте, вот сын, муж, у вас вот 2 сына имеется, вы номер оставили. Потом оставили брат, номер, контактных лиц много, будем сейчас всем звонить, и вот мне Ну, кажется, им не особо будет да, приятно слышать. начальнику моему названивали, сегодня это прислали ему, как она называется, как она, эту смс-ку прислали и извинялись перед ним там в этой смс-ке. Прикольно, Ну, да, то есть, как бы, звоните видите, ему. не Да очень он хорошо то, поржал, что получается. он вообще такой еще удивился, я говорю, это самое. Думал, еще будут звонить, тоже решил над вами поржать, поприкалываться. А вы ему вместо того, чтобы названивать, взяли вот эту извиняющуюся смс-очку прислали. Не знаю, лично я никакую смс-ку вашему начальнику не присылал. Так он мне Вот прислал, у смотрите. меня, ну вот я своими глазами видела, что вы вот, типа, удаляем вас из базы, типа, извините, там, тра-ля-ля, вот так вот, что-то такого плана. Реально? Ну, может быть, его и номер удалили, так остальные номера-то остались у нас. И будет не очень-то, мне кажется, приятно ни в чем невинных людей постоянно так доставать звонками. Наоборот, вы думаете, вы достаете? Вы развлекаете? Так вы понимаете, что из-за вас они теперь вот тратят свое время, свои нервы, объясняя нам каждый раз, каждый так звонок. Ну что? Так ж прикольно. Ну, я считаю, что это не прикольно. Может, вам это прикольно, а им нет. Мне так кажется, они нет. Тоже. Нет, мне они это не было против. Неприятно. Они не против. Он начальник мой вообще даже расстроился, что вы звонить больше не будете. Хорошо, мы обязательно всем этим людям перезвоним, и эти слова им передадим. Да, уж точно удостоверимся. Все. Прикольно, неприкольно. Договорились. Все. Хорошо, то есть вы отказываетесь платить, правильно понимаю? Ну, а что сейчас могло произойти со мной? Что я вдруг резко передумала. Хорошо. Угу. Фиксирую отказ в погашении. Молодец. Всего вам доброго, Надежда Анатольевна. До свидания. Пока-пока. Названивайте дальше. Да. Алло, здравствуйте. Да, я слушаю. А вы Надежда Анатольевна? А вы кто? Я звоню с банка Восточный департамент взыскания. Зовут Юлия Владимировна. Теперь вы представьте, как вам обратиться. А фамилия ваша Юлия Владимировна? Назарюк. Как еще раз? Назарюк. Назарюк? Да. Ага, ну да, это я. Надежда Анатольевна, у вас в нашем банке имеется просроченный долг. Да вы что? Не платите уже второй месяц. По какой причине? Что случилось? Да все тоже. Что у вас все тоже? У меня серьезное заболевание. Что у вас случилось? Отсутствие желания оплачивать кредиты. Это не заболевание. Это психическое заболевание. У меня это не повод не платить по кредиту. Мысли о том, что я буду расставаться с деньгами в пользу Восточного экспресс-банка. Это не ваши деньги. У меня аллергия. Поэтому не вижу никакой душевной травмы от расставания с ними. Это не ваши. Аллергия у меня. Это не ваши деньги. Это не ваши деньги. Они мои. Если бы они были ваши, это одно дело. Они не ваши. Это деньги банка, которые вы обязаны вернуть. Их выдали, и они сразу стали моими. В тот же момент. Замечательно. В секунду. Значит, замечательно, так и напишем. Я с ними не хочу. Зака. Говорит ерунду. Говорит, да. Так, смотрите, ну это ваша проблема. И халатные отношения. Ну это ваша проблема. Еще халатные это ваша проблема, да, что да, вы да, хотите да. Или нет, Надежда Анатольевна, это ваши проблемы. Да, вот это смотрите, долг ваша у вас. Проблема. Мои. У меня проблем нет, у меня долгов вы нет, проблем у вас. Я вот. Же вам не звоню. Значит, это у вас проблема. Ну и что? Проблема. Неважно. Неважно. Важно. Вы, Надежда Анатольевна, вы можете что, все что угодно говорить, от проблемы да. своих не избавитесь, да, пока конечно. Не оплатите. Да-да-да. Вот. Ага. Сразу мечтайте. Говорю, будете меня оскорблять, как моих сотрудников, разговор мечтайте, записывается. Вот. Мечтайте. Никто здесь о вас не мечтает. Не думайте. Здесь положили люди трубку и про вас забыли, поверьте. Ну, клади. Вот. И забудь меня, как страшный сон. Ну, вы пока на страшный сон не похожи. Нет, кстати, одному вашему я снилась. Этого... Один признался, что я снилась. Mm-hmm. Ну, мне это неинтересно. Mm-hmm. Для меня пока вы на страшный сон не похожи. Вам еще ну, очень надо стараться еще для этого. Все впереди. А еще вот. Все впереди. Не переживай. Надежда Анатольевна. И Юлия Владимировна. Я за вас. Юлия вас Владимировна. И... Я за вас не переживаю. Долг вас ваш составляет, не льстите себе. Долг ваш составляет уже 5200 рублей. Требование банка оплатить сегодня, крайне какая завтра до конца дня. Какая персона мне позвонила. Что, ой, как мне повезло, такая честь. Ничего оплачивать не буду, я сразу сказала. Все, мне конструктивный хорошо, диалог. В таком случае, не конструктивный диалог. В таком случае, вот, в таком случае. Мы просто подадим... Ну да. Так, вы будете меня перебивать, сейчас на платную линию да, пойдете. Да, да. Почем у тебя? 250 или 300? У вас по-разному, у кого разные расценки. А вот это вы не узнаете. Ой, вот это вы не узнаете вчера от меня. От меня вы тогда было. Это не узнаете. А, у ну, тогда от меня ну, этого не узнаете, ну, потом ну, давай, узнаете. Давай, тогда проверим. Почем у тебя? Вот. Уже Молодежная какая-то у нас. Ну, потом узнаете. Да. Вот. Долг ваш оплатить сегодня, крайне завтра до конца дня. Меня не перебиваем. Меня не перебиваем. Я вам ничего не обещала. Я обещала, вот. Я вам ничего не обещала. Я тут губу раскатала, собралась на платную линию, она меня баловала. Это ваша проблема. Она меня берет и обламывает. Это ж надо какая. Да, это ваша проблема. Долг ваш составляет. Так, оскорбление записывается. Будете мне платить штраф. Конечно, обязательно. Ты там будешь миллионер же стала. Да я с вами... Ты бы уж 3 квартиры в Москве купила, если бы на самом деле... Мне они не нужны. Кто-то там штрафы какие-то. Мне не нужны. Мне чужое не нужно. Штраф пойдет в пользу бедных. В любом случае. Бедно. Мне ваши деньги не нужны. У меня тоже ваши деньги пошли в пользу бедных. Да. Да. Или ваши деньги штраф тоже, штраф которые пойдет. Мне дали, пошли тоже в пользу бедных. Вот. Понятно? Или в пользу американских сусликов пойдет ваш штраф. Сусликов? Мне ваши деньги не нужны. Ты думаешь, они там есть? Чего именно американских? Что это за непатриотизм какой-то? Найдем. У нас местных нафига сусликов. Российских. Ну, вот вы идите в камень. Вот так вот она, пиндосом еще она. Это ерунду. Да, ну ты уже писала, ты повторяешься. Ерунду. Уже это писала. Я уже слышала. Так, ну ты в таком случае подадим на вас суд, а там я покажу вот эту вот запись. Давай. Ну не я уже, а банк. Ну понятно, да, Либо коллекторскому агентству продадим отлично, ваш кредит. Отлично. Вот. Жду. Вы будете уже с ними вот так поясничать. Вот, жду. Вот. Да, вот. Ждите. Вот. Ждите. 4200 сегодня, крайне завтра до конца дня. Вот. Да, бегу. Три дня вам хватит оплатить? 3 дня вам хватит? Нет, 3,5. Нет, 3 дня. Три дня хватит вам оплатить? 3,5. Нет, только 3 дня. В общем, смотрите, Надежда Анатольевна, я ваш театр долго слушать не собираюсь. Вот, ну, показывайте его кому-нибудь другому. Пока, вон бабушкам на лавке. Вот. Пока, я вам выставила требования. Вы отказались платить. Я фиксирую вам отказ от погашения. Сказала, и в ближайшее время передаю коллекторскому агенту. Я говорю, через 3,5. Номер свой дополнительный контактный скажите. Нет? Сама ответила. Пока. Все, до свидания. Пока-пока. Алло, здравствуйте, Надежда Анатольевна. Ой, у вас такой голос, Надежда Анатольевна, не скажешь даже. Здравствуйте, говорю. Ну, здоровый, представились, человек. Я так понимаю. Олег Васильевич, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Ой, какой кошмар. Что у вас случилось? Так страшно. Ой, отдел по... Что у вас случилось? Я экономическая мошенница. Раз я мной такой, говорил, такой отдел мной заинтересовался. Конструктивный диалог будем строить, нет? Да как можно с такими, блин, приколами строить конструктивный диалог, а? Я вас понял. Увидимся тогда. Надеюсь, давай, на том, жду. А кто хочет? Алло. Алло. Здравствуйте. Да, я слушаю. Надежда Анатольевна. А вы кто? Меня зовут Асхат Гениатович, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Позвонил по поводу вашей просроченной задолженности. Что у вас случилось, Надежда Анатольевна? Не поняла я сейчас, секундочку, фамилия, имя, отчество у вас еще раз. Давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Асхат Гениатович, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. А где там была фамилия? Фамилию хотите? Абухаиров фамилия. Абухаиров? Да. Чем занимаетесь на сегодняшний день? Валяюсь. В кроватке. На перинке. Сейчас пойду прямо в ванну, ага. Выпью чашечку кофе. Понятно. А работаете? А какая вам разница? Вы что, завидуете мне? Нет, уточняю. Работаете? Заработок есть? Так, сейчас. Кем работаете? С кем проживает должник? Вы снимаете квартиру или проживаете в своей? на какие цели брали данные другие кредиты? Производите ли вы выплаты по данным другим кредитам? Размер ежемесячных выплат... По... Это я скриптовую читаю. Вы вообще я думаю, скрипт читаю. Я считаю, скриптовую читаю. А, так, если у вас иные финансовые обязательства, алименты задолженности по коммунальным... Это я вот за тебя сейчас все прочитала, будешь не напрягаться. Ты сейчас спросил меня, работаю ли я, это по скрипту. Надежда Анатольевна, 61 день не оплачиваете, кредит временный РС. Прекрасно. Завтра следующий ежемесячный платеж. Задолженность у вас имеется на сегодняшний день. Да 6200, ладно. Когда поступит? Сегодня или завтра? Не сегодня и не завтра. Оплачивать не будете? Нет, не буду. Срок поставили 2 дня вам на оплату. Сегодня-завтра оплатить. А что не 3? Не поступит 6200. Еще один штраф получите. Ура, и будете работать в коллекторской организации. А что только обещаете-то? Я никак не дождусь этой коллекторской организации. Да если дождетесь, понимаете, то есть... Ну ты же не переживай. Не переживай ты же меня. Я жду. Ты за меня не переживай. Тетя. Да, я жду. Они приедут, все ой, заберут, ну, все деньги ваши заберут. Да, трусы тоже, да? Идите деньги, да? Идите деньги, мои кружевные, давайте, обращайтесь. Когда кружевные трусики они мои оставят, может, Сегодня-завтра вопрос мой, слышите? Я уже отвечала на твой вопрос. Деньги ищите. У меня есть деньги. Чтобы сегодня до завтрашнего вечера поступили. У меня деньги есть. Вот, берите, да. Идите, приходите. Хрен вам. Почему? Жалко мне на вас деньги жалко тратить, да. 159-ю статью, знаете, Уголовного кодекса? Путь. Под запись разговора, только путь, что. Иди, только давай, что под запись разговора. На меня сказать тут недавно. Знаете статью, на вопрос уже мой ответьте. Уже подорвали на меня, Смарт. Знаешь такую контору МФОшку, Смарт? Поржались и посидели с этим, с участковым, ну и все. Я написала, объясните, вы вообще, поржали. Вы слышите? Слышите меня, я мои говорю, вопросы? Я говорю, на меня Смарт уже писал по 159-й части 1. Смарт. Я говорю, 159-я статья, знаете? Уже писал этот Смарт на меня вы по этой статье. Вы знаете статью? Да. Мошенничеством занимаетесь, да, на данный да момент. Подать разговор, только что мне сказали. 159-я часть 1. Она вот, никак не применима вот в моем случае, поэтому почему отказ от возбуждения почему уголовного дела. Объясните, тела почему? Чё, почему? Тому. Ну, почему не применим на данный момент? Деньги вы взяли в нашем банке, правильно? У нас с вами гражданское судопроизводство может быть только. Вы на данный момент денежные средства у банка взяли, правильно? Отказываются в таких случаях. Ты никак не доказываешь. Хищение — это тайное хищение, понимаешь? Я не тайна, вы мне сами всучили. Деньги лучше возвращать, Надежда Анатольевна, нежели спорить. Вы ну возьми, втюхивали мне мозг, выносили. Возьми деньги, возьми. Да я взрослые взяла люди, если бы зарабатывали нормально. Не, ну если бы не втюхивали, бы я бы не взяла. Да хватит вам, блин, взрослые да люди, вы еще скажите, что за вас подписали это. Договор что даже вам не было, я нечего да подписывать ладно было. Даже вообще не было договора, подписывать даже не было, да. Вот так вы втюхиваете деньги, налево-направо, еще что-то потом правильно хотите. Фотки, у вас договор есть, имеется подписи с моей? Конечно. Да конечно ладно. Вы что, эти волшебники, да? Как он у вас появился? Ну, договор, если вы, я его, вы изначально если договор, я его то не подписывала, я даже только по телефону пообщалась. Как я могла ну, по телефону подписать договор? А что ты мне лепишь, что я договор подписывала? По телефону. Ну, договор-то есть с вами, правильно? По телефону договор есть, ну, да. Ну и что? Вы что думаете, с вами никто не записывал разговор, что ли? Так просто думаете, что все, вам сделали ее? Да, так я и думала. Где такое видели? Ну это вам так кажется, живите в сказке. Деньги возвращайте сегодня-завтра, ожидаю от вас. Не ожидай, не мечтай. Что не мечтать? Сестра ваша будет за вас отдавать или брат ваш? Или родители ваши, или родственники? Давай, сестра, слушай, надо мне ее поднаказать. Давайте телефончик сейчас ее дам. Давай. Сейчас повиси, а то я так на память не помню. Повиси, ладно. Сестру как зовут, скажите мне, Надежда Анатольевна. Сестру Света зовут, сейчас повиси. Фамилия, имя, отчество еще раз, Светланы. сейчас, подожди. Хорошо. Восемь девятьсот пятьдесят один. Секунду. Дальше. 336. Дальше. 84-76. Фамилия, имя, отчество, человек. Светлана Анатольевна. Фамилия. Ну, фамилию я не буду говорить, так звоните. Почему? Ну, чьи номер раздаете? Светлана Анатольевна, моей сестры. Сестра ваша, все отлично, по записи разговора. Еще раз у Надежды Анатольевны говорю, 159-я статья, в ближайшее время ожидайте повестку в суд. Ну мне неси ты номер эту хрень, а? Ну что ты несешь, какую? Бред-то? Ну что ты, детский ну, сад, это вам этот разводит? Это вам так кажется, я вы понимаете, уголовно наказуемы. Другая конторка уголовно на меня подала. Уголовно наказуемы. Я тебе говорю, уголовно. Ну это ваше, вот я не знаю, кто это, на вас это там называется... подавал, с кем вы там смеялись. Я вам объясняю, вы только что мне под запись разговора сказали, что денежные средства у вас имеются. Правильно, деньги имеются. Я говорю, приходите оплачивать. Не будете оплачивать, не хотите. Не хочу. Все, подтвердили, пока. Больше ничего от вас не надо. Давай. Все, ждите в ближайшее давай, время. Давай, с этим телефонным разговором трынди, в жопу себе его подкни. И еще звонить разговор. Вам буду больше, хорошо? Звони, обязательно. Я буду без вас звонить, скучаю. Конечно. Я скучаю без вашего, я не могу правильно, жить без вашего Восточного экспресс-банка. Вы меня развлекаете каждый день. Я жду вашего звоночка вот прям с утра. Вот вчера вообще не позвонили. Все. Что это такое? Почему вы мне вчера не позвонили ни разу? Все, больше такого не повторится. Все. Ждите следующих звонков. Так, ловлю на слове. Давай. Звони Светульке моей. И вам будем звонить. И обязательно. И Светульке тоже позвони. Чтобы она поразвлекалась. И вам будем звонить. Давай. Я жду. Я же тебе сказала. Я тебе выговор ждите сделала. Звонков. Я до тебе свидания, сделала до выговор, свидания. Что ты вчера не звонил. Чтобы сегодня еще вчера позвоним, вечером... Не переживайте. Сегодня вечером, чтобы еще позвонил. Чтоб сегодня как позвоним. Штык. Еще понял? Кириллу Владимировичу будем звонить. Кирилл, давай звони. Кирилл, он маленький еще. Ну что ты? Что он тебе скажет? Ну вы оставили номер его. На один раз поговорили вы с ними, поржали вместе. И Владимиру Александровичу будем звонить. Да звоните всем. Все поржут. Будем всем звонить. Все поржают. Да, все посмеют. Давай. Главное мне не забывай. Главное мне не забывай. Только в ближайшее два время так будет, день. Только два смеяться будем последние день. Мы. Все поржоп. Так, до два свидания. Раза в день, чтобы, как штык, до свидания. Понял? Ты зафиксировал, чтобы два раза в день звонили? Конечно. Давай. Ну, что ты, до свидания. Разговор записывается. Ну да, все, ну, давай. Ну все, до свидания, какао? Все договорились. Какао?